Глава 9. Если вы думаете, что Глафира сказала мне спасибо, то жестоко ошибаетесь. Когда я, почесываясь и кашляя, влезла в машину, певица ехидно осведомилась. Ну как? Понравилось быть звездой? Не слишком, честно ответил я. И почему? Все тело горит, снег такой ядовитый. Ты еще в декабре в речке со счастливым выражением на морде не плавала, — хохотнул свин. Глафира отвернулась к окну. — А что? — веселился продюсер. — Давай, Танька, из тебя звезду сделаем. — Спасибо, не надо, — поспешила отказаться я. — Не хочет, — заржал свин. — Другие, между прочим, на все ради такого предложения готовы. — Только не я. — Заткнитесь! — сквозь зубы прошипела хозяйка. — Сама замолчи. — Дурак! Кретинка! Сволочь! Мерзавка! Скот! Дебилка! Я вжал голову в плечи. — Да ты дрянь! — завопил свин. Всю дорогу до очередного клуба они матерились и поливали друг друга грязью, используя такие выражанцы, что я чуть не умерла со стыда. Концерт прошел как всегда. Отпев свое, Глафира влетела в гримерку и рявкнула: «Где мой суп?» Я поспешила подать ей термос. «Вот». Хозяйка хлебнула из горлышка и взвизгнула: «Это что?» «Ну как, щавелевый?» В ту же секунду содержимое термоса выплеснулось на меня. Слава богу, суп оказался не огненно-горячим, а просто теплым. Певичка затопала ногами и завизжала на такой высокой ноте, что у меня мигом закружилась голова. «Гадость! Дрянь! Бульон из половой тряпки!» Я выскочила в коридор, добежала до окна и в растерянности остановилась. Господи, что мне теперь делать? Совершенно не помню, кем я была в прошлой жизни, но в этой мне очень не нравится, особенно когда в лицо выплескивают суп. Уйти прочь? Куда? Без денег, документов, биографии, работы? Нет, надо взять себя в руки, умыться, очистить одежду и вернуться к Глафире. У меня нет альтернативы. Потом я сама виновата. Не умею вкусно готовить, хотя, конечно, поведение хозяйки отвратительно, но оно имеет под собой основание. Вдруг к горлу подкатил огромный горький комок, и я, не в силах справиться с собой, разрыдалась. — Что случилось, дорогуша? — произнес тихий, вкрадчивый голос. «Повернитесь, душенька. Кто вас обидел?» Я машинально повиновалась и увидела стройного мужчину не самого юного возраста, одетого в ярко-красный костюм. Короткие белокурые, скорее всего, крашеные волосы были при помощи геля зафиксированы в причудливую прическу, в ушах сверкали бриллиантовые серьги. «Кто вас обидел?» — повторил он. В ту же секунду я поняла, кто стоит передо мной. Леонид Борисеев, одна из самых эпатажных эстрадных звезд. Певец, танцор, человек, который абсолютно не стесняясь говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Лично мне глубоко все равно, чем занимаются двое взрослых людей в тиши спальни, но Борисеев не тот человек, перед которым стоит раскрывать душу. Он просто надо мной посмеется. И потом мы находимся на разных ступенях социальной лестницы. Я в самом низу, Леонид наверху. Очень ему надо выслушивать сопливые рассказы чужой домработницы. — Вы кто? — не успокаивался Борисеев. — Бога ради, перестаньте плакать. Я не могу слышать рыдания. В чем дело, в конце концов? Кошелек потеряли. Сколько там было, я вам дам, не переживайте. Деньги — это всего лишь бумажки. Я хотел сказать спасибо, не надо, но внезапно забормотало совсем иное: суп, Глафира, свин, термс. Борисеев вытащил огромный носовой платок, осторожно вытер мне щеки и тихо поинтересовался: «Лапушка моя, а что тебя принесло к Глафире?» Я пожала плечами. Так фишка легла. Хотела на сцену попасть, не вышла, и теперь в тусовке крутишься. Упаси бог! Тогда зачем здесь толчешься? Имею в виду, за кулисами люди быстро ломаются. Тут совсем иной ритм, чем в нормальной жизни. Согласен, кое-кто только делает вид, что поет или танцует, но дело не в них. Ты-то можешь найти другое место? Сколько тебе лет? По внешнему виду еще не вечер, вполне симпатичная и молодая. Кстати, один из моих приятелей ищет горничную. Думаю, платить много он не сможет, но ты попадешь в приличное место. Хороший дом, еда, оклад, никакого интима и истерик. Он вообще не из наших, банковский работник. Продолжая окутывать меня своим неповторимым бархатным голосом, Борисеев вытащил мобильник. «Ну, говори, как тебя зовут, и дело сделано». К горлу вновь подкатил комок. «Как меня зовут?» «Спасибо», — пробормотала я. «Вот уж не ожидала, что вы захотите мне помочь. Но моя карма — служить Глафире. По крайней мере, пока». Леонид спрятал телефон. «Дело хозяйское. Коли нравится умываться супом, не нравится. Но всего рассказать вам не могу». «Леня!» — закричали из какой-то комнаты. «Куда ты подевался?» «Кстати, о супчике», — усмехнулся Борисеев. «В следующий раз, когда станешь щавель варить, выжми в кастрюлю лимон и брось кусочек сливочного масла. Получится вкуснятина. Я всегда так делаю. И купи себе поваренную книгу. Ясно?» «Спасибо», — почти успокоившись, ответил я. Борисеев шагнул было в сторону, но потом опять повернулся ко мне. «Это шоу-биз, детка. Знаешь, тут почти все, кто сейчас звездами считаются, из очка вылезли. Мало кому повезло прямо от мамы с папой на сцену попасть и в десятку влететь. Ногти ломали, зубы прогибались, кланялись, на коленях стояли, но добились своего. Так вот, на этой дороге люди начинают делиться на две части. Одни всегда помнят, каково им пришлось, и уважают окружающих. У других капитально сносит крышу. Первых очень и очень мало. Стану перечислять, десяток имен назову, не больше. Остальные такие, как Глафира. И еще. Чем меньше таланта, тем больше гонора, самодовольства и желания унизить ниже стоящего человека. Хотя кто сказал, что ты ниже Глафиры? Жизнь длинная, попомни мои слова. Глафира еще придет к тебе кланяться и просить денег. А ты тогда сделай одолжение, не выплескивай на нее суп. Если хочешь быть интеллигентным человеком, всегда вежливо разговаривай со своей домработницей. И вообще, ищи себе богатого мужа или начинай зарабатывать сама, потому что лучшая защита женщины — ее толстый бумажник. Быстро повернувшись на каблуках, Леонид исчез. Я побежала в гримерку. Это шоу-биз, детка. В который раз я слышу эту фразу. Актер на сцене и в жизни — это два разных, подчас полярно разных человека. Никогда бы не поверила, что Борисеев способен утешать поломойку, а он, оказывается, добрый, милый человек. Увидав меня, Глафира заорала: «Таняша!» Я вздрогнула. «Что опять? Милая, прости, прости, прости, прости!» Я попятилась к двери, но хозяйка бросилась мне на шею. Ну, извини, я устала, измучилась. Вот, возьми чистую одежду. Суп был замечательный. Я обняла Глафиру. Нет, я сама виноват. Гадкий вышел супешник. Великолепный, несъедобный. Прости, ты меня извини. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Из глаз Глафиры брызнули слезы, и из моих одновременно тоже. Через секунду мы зарыдали, сжимая друг друга в объятиях. У хозяйки началась истерика. Я, кое-как справившись с собой, напоила певицу водой, но Глаша не успокаивалась. Она плакала в машине и не пришла в себя дома. В конце концов, Свин, который, застав нас в момент обоюдных рыданий отчета, не стал материться и драться, принес нам по чашечке приторно-сладкого чая и с несвойственной ему заботливостью произнес: «Ну вот что, истерички мои, глотайте и ложитесь». Я залпом осушила чашку, почувствовала разливающееся тепло и моментально заснула прямо в гостиной, сидя в кресле. Проснулась я от немилосердной боли в спине и сначала не поняла, где нахожусь. Потом вспомнила все — скандал, бурное примирение, истерику Глафиры, чаепитие в гостиной. Нужно встать, умыться, раздеться и лечь в кровать. Спать в кресле оказалось страшно неудобно. У меня свело поясницу. Кое-как я поднялась, дошла до двери, потянула за ручку и в приоткрывшуюся щель услышала быстрый шепот. — Эй, осторожнее, не разбудите, да то завоет! — говорил незнакомый мне человек. — Там снотворного килограмм! — очень тихо ответил Свин. Удивившись, я осторожно прильнула к щелке и увидела Митю, шофера, который нес Глафиру. Ноги певицы, обутые в лаковые сапожки, безвольно болтались, руки свесились, рядом шел Свин, парочка исчезла на лестничной клетке. Не успела я оценить происходящее, как продюсер вернулся, ведя за руку Глафиру. Певица поправила темные волосы. «Все усекла, лапа?» — спросил Свин. «А? Помнишь, как действовать?» «Да». «Тогда вперед и с песней», — велел Семен. Глаша скрылась в конце коридора, Свин вышел на лестницу, щелкнул замок. Я подождала пару минут, потом пошла к себе. «Что у нас происходит?» Сначала хозяйку, крепко спящую, выносят из квартиры, а через секунду она возвращается бодрая и бойкая. Но обдумать случившееся не получилось. Сон свалил меня с ног. «Танька, Танька, ну где же ты?» — долетела до меня сквозь дрему. Я села, схватила халат и понеслась в спальню к Глафире. Ванну и кофе принялась командовать хозяйка. Я дернула в разные стороны шторы, яркий свет залил комнату. «Закрой!» — заорала Глафира и мигом натянула одеяло на лицо. «Глаза болят. Дай тапки». Я быстренько поставила у кровати пантуфли. Глаша встала, я слегка удивилась. Певица вроде была вчера выше ростом, хотя она постоянно на каблуках. «Кофе вари!» — велела Глаша и, занавесив мордочку волосами, ушла. Голос ее сегодня звучал так же хрипло, как и вчера, но это была другая хрипотца, иной тональности. Подумав так, я удивилась. Откуда мне известно про такую вещь, как тональность? И отчего у Глаши изменился тембр голоса? К столу хозяйка вышла с наложенной на лицо штукатуркой, села спиной к окну и гаркнула. «Чего уставилась? Где мой кофе?» Я стал наливать чашку. «Надо же! Как может измениться женщина при помощи самых простых средств? Возьмите тональный крем потемнее, нарисуйте широкие брови, вставьте в глаза цветные линзы цвета сжёного кофе, сделайте татуаж губ, наложите румянец, а придайте волосам колер горького шоколада, и, пожалуйста, вместо бело-розовой блондинки, похожей на куклу Барби, имеем смуглую цыганку». Но неужели, изменившись до неузнаваемости, можно привлечь к себе внимание публики? День закрутился колесом, прибыл свин, потом какой-то парень, назвавшийся композитором, затем еще двое юношей. Из кабинета полетели звуки рояля, раздался хороший сильный голос. Через секунду я сообразила, что слышу меццо-сопрано, и поразилась до крайности. Глафира-то, оказывается, может петь. Почему же вчера, во время записи клипа, пока не пустили фонограмму, она мяукала, словно новорожденный котенок? «Мы уходим», — заглянул в кухню свин. «Вернемся ночью». «А я?» «Ты свободна до 7. На, держи». В моих руках оказалось 100 рублей. «Это зачем?» — насторожилась я. «На мороженое», — хмыкнул свин. «Выходной у тебя до 19. Усекла?» «Танька!» — заорала Глафира. «Где моя кофточка с блестками?» Я побежала в гардеробную. «Ты о чем? Извини, тут столько вещей!» «Да ладно, надену эту», — заявила хозяйка и мигом натянула на себя сиренево-розово-фиолетовую блузку. Потом она принялась изгибаться у зеркала. «Ну как?» Я посмотрела на тонкую талию, высокую грудь и обнаженные руки с гладкой нежной кожей. «Изумительно! Тебе идут вещи с открытыми плечами». Когда хозяйка с гостями ушли, я вытащила визитку и набрала номер. «Да», — ответил недовольный голос. «Ирина? Ну, это Таня. Кто?» «Домработница Глафира. Вы дали мне свой номер». «А, хорошо, что позвонила». Вмиг стала любезной журналистка. «Давай встретимся поскорей. Сегодня можешь?» «Могу прямо сейчас». «Давай, записывай адрес», — велела Ира. Я порылась в гардеробной, выудила голубые джинсы, белую футболку, схватила сумочку и побежала к метро. Ирина жила в небольшой двухкомнатной квартирке, довольно далеко от центра. «Узнаешь?» — спросила она меня. «Что?» — не поняла я. Журналистка махнула рукой. «Ладно, пошли покалякаем». Мы двинулись в комнату, служившую гостиной. У стола сидел довольно полный мужчина с бородой. «День добрый», — весьма приветливо сказал он. «Здравствуйте», — осторожно ответила я. «Это Константин Львович», — весело сообщила Ирина. «Он врач, очень хороший, профессор. Ему с тобой поговорить надо». «Зачем?» — испугался я. «Так и собираешься жить, не помнящий родства?» — фыркнула Ирина. «Сделай одолжение, побеседуй с доктором». «Я не страшный», — загудел Константин Львович. «Ни ножика, ни шприца, ничего с собой нет, просто посудачим о том о сём». Следующие 2 часа мы мирно разговаривали о всякой всячине. Ирина все это время сидела в другой комнате. Наконец Константин Львович встал. Рад был познакомиться. Я кивнула. «Взаимно». Доктор прошел к хозяйке, там он провел еще 30 минут, затем Ира проводила профессора, вернулась и с порога заявила: «Извини, но то, что собираюсь рассказать тебе, может произвести очень сильное впечатление, поэтому я и решила подстраховаться». «Константин — замечательный психиатр, доктор наук сразу по 2 специальностям. Он сказал, что тебя можно ввести в курс дела». «Какого?» «Ты моя сестра». Я попятилась. «Кто?» Ира села за стол. «Ладно, слушай. Тебя зовут Татьяна Кротова». «Кротова?» — ошарашенно повторил я. «Именно так», — вздохнула Ирина. «Давай по порядку». «Хорошо», — кивнул я. «Начинай». Жили-были в далеком городке Краснолеске 2 сестры — Ирочка и Танечка. Первая была активная, пробивная, энергичная, мечтавшая о больших деньгах и славе. Вторая — мямля, тихая и незаметная, больше всего на свете любившая читать книги и грезившая о прекрасном принце. Но какие королевичи в глухом Краснолеске! Все мужчины тут были наперечет, интеллигентных среди них было всего 3, и те давно женаты, а на остальных Танечка даже смотреть не хотела. Ну, о чем можно разговаривать с мужиком, который считает, что Лев Толстой написал балет «Лебединое озеро»? Никаких перспектив ни у Иры, ни у Тани на родине не было. Ну, можно, конечно, выйти замуж, нарожать детей, считать всю жизнь копейки, насобирать на крохотную дачку и, сидя потом на веранде и наблюдая за резвящимися внуками, думать, что жизнь удалась. Может, кому-то подобное существование и покажется счастьем, но для сестер Кротовых оно было неприемлемым. Ира очень хотела прославиться любой ценой, а Таня ждала великой любви. Ни старшая, ни младшая сестра не могли осуществить свои желания в Краснолеске. Впрочем, тысячи и тысячи женщин по всей необъятной России, кусая ночью подушку, безнадежно думают о том, что жизнь течет совсем не так, как хочется. Быт связал их по рукам и ногам. Дети, муж, хозяйство, постылая работа. Все могло сложиться иначе, лучше, красивее, интереснее. Тысячи плачут, но кое-кто начинает действовать. И, сцепив зубы, переламывает хребет судьбе. Танечка была из первых ноющих, неспособных на решительные шаги. Ирина же имела железный характер, и она принялась за дело. Сначала продала квартиру в Краснолеске, а потом, схватив в охапку слабо сопротивляющуюся Танюшу, рванула в Москву, город, который предоставляет всем ретивым огромные возможности. Только люди, прибывшие из провинции, могут понять, что испытали Ира и Танюша, оказавшись в огромном мегаполисе, где у них не было никого, ни друзей, ни родственников, ни могущественных покровителей. Девушки сняли комнату в коммуналке. Ирина, твердо знающая, на каком поприще способна добиться успеха, стала обивать пороги редакций, пытаясь напечатать статейку. Танюша сидела дома. Ей даже не хотелось высовываться наружу. Шумная Москва пугала ее, вызывала депрессию, толпы бегущих людей сносили с ног, метро отвратительно шумело. Оказавшись на столичной магистрали, Танечка терялась и тут же хотела спрятаться, поэтому и предпочитала носа из квартиры не высовывать. Ира приходила домой за полночь и рушилась в кровать. Репортера ноги кормят. Эту истину девушка усвоила сразу. «Хочешь продвинуться, не отказывайся ни от каких заданий». Это был второй полученный ей урок. Конечно, Ирину раздражала вечно ноющая сестра, апатично сидевшая сутками у телевизора. Иногда у работающей без отдыха Иры появлялись нехорошие мысли. Может, следовало уехать покорять столицу одной? Но с какой стати ей думать о том, как прокормить и одеть Таню? Сестре, небось, в Краснолеске было бы хорошо. Нет разницы, где грезить о счастье. Один раз Ира, вернувшись домой, обнаружила, что у единственных сапог лопнула подметка. Обувь следовало выбросить, она не подлежала ремонту. Начинающая журналистка внезапно заплакала. Это было совершенно несвойственное ей поведение. Таня вышла в прихожую и испуганно спросила: «Что случилось? Тебя уволили?» Сестра молча показала сапоги. «Фи!» — с явным облегчением воскликнула Танюша. «Я даже перепугалась. Думала, тебя вытурили. Как тогда жить станем?» «Ерунда, купи себе новые. Мне, кстати, тоже полусапожки нужны». У Иры мигом высохли слезы. «Ах, ерунда!» Чуть ли не с кулаками налетела она на сестру, лентяйка, дармоедка. А деньги где? Ступай работать. Кто меня возьмет? Заныла Таня. Иди уборщицей на вокзал. Ладно, залепетала Танюша. Хорошо, конечно, я все понимаю. Завтра же устроюсь. В конце концов, надо же научиться не бояться улиц. Смешно, право, я чувствую себя здесь беспомощным младенцем. Ирине стало жаль мямлю, и она бросилась утешать сестру. «Извини, просто я очень устала. Таня обняла Иру. — Все будет хорошо, ты станешь знаменитой, а я удачно выйду замуж за москвича с квартирой. — Сидя дома в четырех стенах, жениха не найдешь. Не упустила случая ущипнуть сестру Ирина. — Судьба и за печкой найдет, — серьезно ответила Танюша.